Желание. Отворите мне темницу, дайте мне сияние дня, черноглазую девицу, черногривого коня, дайте раз по синю полю проскакать на том коне, дайте раз на жизнь и волю, как на чуждую мне долю, посмотреть поближе мне. Дайте мне челнок дощатый, с полусгнившую скамьей, парус серый и косматый, ознакомленный с грозой. Я тогда пущуся в море, беззаботен и один, разгуляюсь на просторе и потешусь в буйном споре с дикой прихотью пучин. Дайте мне дворец высокий и кругом зеленый сад, чтоб в тени его широкой зрел янтарный виноград, чтоб фонтан, не умолкая, в зале мраморном журчал, и меня б в мечтаньях рая, хладной пылью орошая, усыплял и пробуждал.